Вокруг нас с Анастасией собралась группа ребят и девушек. Здесь были и мои сокурсники и подруги Анастасии. Все-таки она росла не в вакууме и со многими девушками была знакома, особенно с теми, кто учился в Киевской гимназии. Мы для них стали некоторым центром притяжения. Правда, скорее я выступал магнитом для прекрасных дам, а с Анастасией пытались познакомиться молодые люди. Особенно настырны были юнкера, которые уверенно подходили к нашей компании и, ничуть не смущаясь наших недовольных взглядов, представлялись и звали принцессу на танец. На мой взгляд, вели они себя нагло и в некоторой степени дерзко, бросая на меня презрительные взгляды. Но я, заняв позу истинного аристократа, высоко поднял подбородок и, скривив губы, не обращал внимания на всю эту возню. Тем более Анастасия оказалась достаточно острой на язык и отлично справлялась, отшивая одного юнкера за другим. «Позвольте представиться, князь Кулагин Артур Николаевич», — произнес очередной юнкер, поцеловав воздух над протянутой рукой Анастасии Романовой, после чего окинул нас скучающим взглядом, как будто мы были для него пустым местом. «Ваша красота недостойна подобного общества», — явно нарываясь, произнес он, — «позвольте проводить вас в бальный зал и показать, как танцуют настоящие аристократы, будущие офицеры». Он с вызовом посмотрел в мои глаза, явно нарывается. Мои руки невольно сжались в кулаки. Хоть я и обещал Петру не влезать в драки, но подобное отношение спускать, это себя не уважать. Но меня опередил Богдан Ригель, который сделал резкий шаг вперед, встав перед Кулагиным практически вплотную. «Это по-твоему мы здесь не настоящие аристократы?» Ухмыльнулся он ему в лицо. «Ты до сих пор ходишь с нянькой». Богдан кивнул на стоявшего в паре шагов от нас и внимательно следившего за происходящим Ивана Грищенко. Это был сопровождающий юнкеров, тот самый недворянин, повелитель воды и прочее. По его внешнему виду было сложно понять не только сколько ему лет, но и к какому сословию он принадлежит. Худощавый, с обветренным и загорелым лицом, он стоял, сложив руки на груди, и с легкой отеческой ухмылкой наблюдал за своими юнкерами. Вот и сейчас он развернулся в нашу сторону, как будто почувствовав, что речь идет о нем. Внимательно просканировал нас взглядом, особо задержавшись на мне, после чего сделал небольшой шажок в нашем направлении. Иван Грищенко скорее напоминал боцмана из фильмов, чем дворянина. Ходил он немного раскорячившись, широко ставя ноги, как будто паркетный пол в любой момент мог начать раскачиваться, как палуба корабля. На верхней губе у него были усики, подбородок гладко выбрит. Вокруг глаз собрались морщинки, а выражение лица было постоянно такое, что складывалось впечатление, будто Грищенко набрал слюны в рот и собирается плюнуть тебе под ноги. А еще от него веяло опасностью, неприятный тип, с которым явно не стоит связываться. «Дуэль!» — гордо выпятив грудь, выкрикнул на весь зал Кулагин. «Принимаю», — сделав шаг вперед и толкнув грудью Артура, ответил Богдан. Он явно красовался перед Анастасией Романовой. Наше с ним противостояние вроде поутихло. Думаю, он вообще считает себя победителем. Хоть в драках у нас и паритет, но Алисия ушла от меня к нему. Пусть и ненадолго, как я понял, но факт остается фактом. Правда, мне от этого ни тепло, ни холодно. Все эти школьные дрязги и игры в альфа-самцов воспринимаются мной как детский сад, и никакого желания доказывать свою состоятельность у меня нет. Правда, испускать излишнюю наглость я не позволяю. Выкрик Кулагина сработал на отлично, как фраза «наших бьют». Я сразу увидел в действии девиз «один за всех и все за одного». Все юнкера, находившиеся в зале, вмиг оказались рядом с нашей группой. При этом гимназисты из нашего учебного заведения, как и киевские, не проявили особого внимания. Подумаешь, дуэль. Хотя некоторые и подтянулись понаблюдать, но так, с линцой и явно не собираясь вступаться или разбираться. А вот юнкера встали плотной группой, готовые в случае чего сразу вступить в бой и отстоять честь себя и своих друзей. Грищенко на все происходящее взирал явно с одобрением, на его лице появилась кровожадная улыбка, после чего он на правах старшего подошел к нам и быстро организовал круг, раздвинув учеников. При этом мне, как и многим другим ребятам, в ходе возникшей толчи прилетело не по одному подлому пинку в ребра локтями от юнкеров. Вот ведь гады. Встал рядом со мной, потирая бок, Влад Калинин, а по мою левую руку неожиданно пристроилась Алисия, которая с жадностью наблюдала за Кулагиным, не сводя с него глаз. «Что, глянулся тебе юнкер?» — повернулся к ней Влад. «Горячий парень, не чета вам», — огрызнулась Алисия. Сквозь толпу ко мне протолкалась Полина, которая весь вечер делала вид, что ей совершенно безразлично, что на бал я пришел не с ней. Сейчас, встав слева от меня и подвинув целительницу, она весьма откровенно ко мне прижалась, свысока глянув на Анастасию. «Что происходит?» — поинтересовалась Полина, абсолютно не обращая внимания на огненный взгляд Романовой. «Дуэль», — коротко ответил я, пытаясь от нее отстраниться. «Все-таки я на бал пришел не с ней, и с моей стороны будет весьма некрасиво прижиматься к Полине», держа под руку Анастасию. Грищенко в это время закончил с формированием круга и напомнил правила дуэли: не боевая магия и кулаки. «Все как обычно, мне самому не раз приходилось участвовать в подобных драках. Это бой на магическую выносливость и ум. Тут мало уметь махать кулаками. Надо правильно рассчитывать свои силы, вовремя формируя магическую защиту и усиливая свои удары в нужный момент. Бой, к моему сожалению, проходил в одну калитку и вел его Кулагин, который показал мастерское владение магией. Он очень быстро формировал щит, предвидя практически каждый удар Богдана. Это скорее походило на избиение младенца и выглядело не слишком красиво со стороны. Кулагин с усмешкой на лице просто ставил щиты и отклонялся от ударов, чем только все сильнее и сильнее злил своего соперника. В итоге Ригель максимально усилил кулаки, поставив все на атаку и совсем забыв про защиту, но это не принесло никаких плодов. Уйдя от очередного выпада моего сокурсника и приняв второй удар на защиту, Кулагин со всей силы врезал Богдану в живот, и когда тот согнулся от боли, сокрушительным ударом в ухо отправил того в нокаут. Народ зашумел, мало кому понравились действия юнкера. Не принято в драках добивать уже поверженного соперника. Я было дернулся вступиться, но Полина повисла на моей руке. С другой же стороны в меня крепко вцепилась Анастасия. «Не связывайся», — произнесла Полина. «Вот гад», — процедила Анастасия. Пока я с ними боролся, неожиданно для меня выступил вперед Семен Елецкий, которого пыталась удержать его сестра Татьяна. «Это нечестно. Зачем ты его добивал?» Степан вырвался в круг. В это время Богдана оттащили, и Алисия пыталась привести его в чувство. «Вас, маменькиных сынков, возможно, не учат, но соперник считается поверженным только тогда, когда он точно не сможет продолжить бой», — через губу бросил тот, разворачиваясь, чтобы покинуть круг. «Это не бой, это дуэль двух благородных». Степан сжал кулаки и преградил дорогу Кулагину. «Так не принято. Мы готовим настоящих бойцов, это специфика обучения». Между ними неожиданно влез Грищенко. «Когда идет бой на смерть, не следует думать о благородстве. Во время боя важна только победа, которую оправдывают любые средства. У нас не бой на смерть». Насупившись, стоял на своем Степан, его поддержал гул голосов. «Ты готов отстоять свою позицию?» — тихо поинтересовался Грищенко. «Я даю добро на второй бой». Он отошел в сторону, а Кулагин вернулся в круг. «Второй бой неправильно», — покачал головой Степан. «Если я его выиграю, это будет нечестно. Или выставьте другого бойца, или перенесем на завтра». В этом он был прав. Кулагин наверняка потратил немало магии, и возможность, что он словит магический откат, была велика. «Бой пройдет здесь и сейчас», — твердо произнес Грищенко. «Мои ученики должны биться до последнего. Если пал один, то на его смену придет другой. Один за всех, и все за одного», — хором ответили юнкера. Семен явно растерялся от такого напора и не знал, что делать. Вроде надо биться, но в случае победы обычные дворяне его за подобный бой осудили бы. Но на счастье в этот момент в зал зашел Владимир Николаевич. Глава 9. Его императорское высочество великий князь Владимир Николаевич Романов обвел взглядом собравшихся, мгновенно оценив обстановку. «Что здесь происходит?» — грозно спросил он. «Грищенко, мы договаривались, никаких дуэлей. Сейчас же прекратить!» — яростно выкрикнул князь. От интонации его голоса многие вжали головы в плечи. «Прошу прощения», — Иван Грищенко низко поклонился, — «мое упущение. Молодые ребята слегка заигрались. Просьба великого князя для меня – закон». В его голосе сквозил неприкрытый сарказм, да и назвать дядю императора великим князем – тоже, в некотором роде, оскорбление, к которому, правда, особо и не придраться. «Кулагин», — рявкнул Грищенко, повернувшись к юнкеру, — «приношу свои извинения». С полуслова поняв своего преподавателя, произнес Артур, обратившись к Семену. «Был неправ. Красота окружающих дам затмила мой разум». «Принимается», — с облегчением буркнул Семен и пожал протянутую руку юнкера. «Как же все это интересно», — раздался в моей голове голос Афродиты. «Мне очень нравится». «Ты не отрубилась?» — удивился я. «Чего ж молчала все это время?» «Я разобралась, как правильно надо», — радостно сообщила она. Просто вчера я воспринимала окружающий мир через тебя и твои чувства. Так можно вообще с ума сойти. Столько эмоций, это как лавина. Но теперь я все это отключила и смотрю на происходящее, как на сцену в театре. Вот, между прочим, бабушка Вовы была заядлой театралкой, и теперь я ее очень хорошо понимаю. Это и вправду любопытно. Только вот оказалось, что в подобном состоянии очень скучно танцевать, зато я наблюдала за окружающими. С тебя Алисия и Полина глаз не сводили. Не лезь не в свое дело, окоротил ее я. К Полине-то у тебя нет особых чувств, а вот с Алисией, смотрю, все сложно. Афродита совершенно не обратила внимания на мои слова. Так, как интересно. Она тебе нравилась, но ты застал ее с другим. Как интересно. Не читай мои мысли. Да я не читаю, ты просто при имени Алисии так ярко вспоминаешь тот момент в клубе. Ты так и не смог ей этого простить. Пытался принять, но не смог. Это же двойные стандарты. Значит, ты можешь изменять, а девушка, нет, так, брысь из моей головы. Ты меня отвлекаешь. Беседа со мной происходит совсем на другом уровне. Мы можем с тобой разговаривать почти час, а в реальном мире пройдет меньше минуты. Раньше паладины этим часто пользовались. Дух Аннулета мог быть воином и помогать своему паладину. И нет, это не как ускорение сознания, это совсем по-другому работает. Да и вообще, ты сменил тему, а мы еще не закончили обсуждать Алисию. Если ты ее прибьешь в порыве страсти или ревности, отдай мне ее тело. Я хочу его. Ты снова читаешь мои мысли. Стоп, какое тело? Зачем? Ну, ты, как паладин, обязан найти мне тело, я в него перееду и смогу нормально жить. Оно должно быть идеальным. Не переживай, я уже ищу подходящее. Пока Алисия мне видится хорошей кандидатурой, но, может, удастся найти что-то получше. Все, потом поговорим. Резко прервал ее я и отдал мысленную команду браслету отключить Афродиту. Не хотелось пропустить что-нибудь важное. Тем более, наверняка я со стороны выгляжу глупо, когда веду диалог в своей голове. Тут же я вывалился обратно в реальность, в которой действительно прошел лишь краткий миг, и никто не заметил, что я отключался. Только я хотел перевести дух и обмозговать информацию Афродиты, как Анастасия Романова решила проявить свои дипломатические способности и разрядить обстановку. «Продолжаем бал», мило захлопав в ладоши, громко произнесла она. «В знак примирения объявляю белый танец. Я готова станцевать с Богданом Ригелем, и, надеюсь, Полина Мурузи пригласит его соперника, Артура Кулагина. Оба показали себя настоящими мужчинами, достойными награды». При этих словах оба парня, к моему удивлению, здорово смутились. Кулагин, несмотря на всю свою напыщенность, даже слегка покраснел. «Какая хитрая!» Пронеслось у меня в голове. Выключила свою соперницу одной фразой. Понятное дело, Полина теперь не сможет отказаться от танца с Артуром. Но Анастасия не предусмотрела одного. Стоило ей объявить белый танец, как рядом со мной мгновенно оказалась Алисия, покинув уже более-менее пришедшего в себя Богдана. «Белый танец, это хорошо», — улыбнулась мне целительница, протянув свою руку. Я в это время смотрел на Анастасию, которая стояла рядом с Семеном. Стоило ей обернуться и увидеть Алисию, как она мгновенно нахмурилась, но потом, видно, решила, что ничего страшного, подумаешь, потанцую я с какой-то девушкой. Так что Настя мне очаровательно улыбнулась и, взяв своего партнера под руку, направилась в танцевальную залу. Вслед за ними потянулись и остальные. Начав танцевать, я сразу обратил внимание, что почти всех юнкеров разобрали девушки, явно отдавая им предпочтение, а вот большинство моих однокурсников осталось без пар. Они скромно стояли у стен, попивая шампанское. «Ты о чем-то задумался? Мы, вроде как, танцуем», — томно произнесла Алисия, прижавшись ко мне и заглядывая в глаза. «Прости, танцуем». Согласился я с ней и повел девушку в танцы в центр зала, где мы оказались в окружении остальных пар. От Алисии приятно пахло каким-то цветочным ароматом, и на меня накатывало удивительное тепло. Девушка была ко мне так близко. Я ощущал, как напрягается ее тело под моими руками в каждом повороте танца. Слегка кружилась голова от выпитого шампанского и танца. Целительница была так желанна. «Похоже, со мной что-то не так», — мелькнула в голове мысль. «Алисия снова воздействует на меня, при этом весьма тонко. Афродита», — мысленно позвал я, включив связь. «Можешь поправить мой фон, а то голова совсем не работает». Обратился я к ней с просьбой. «Ух ты, 5 минут прошло, а ты уже в руках целительницы, которая очень старается», — рассмеялась Афродита. «Сейчас сделаю, но больше не выключай меня так. Хорошо, давай только поскорее, а то губы Алисии меня так и манит». В это время целительница запрокинула голову, глядя мне в глаза. «Я подумала над твоим предложением», — сладким голосом начала она, — «я согласна». Алисия провела рукой по моему плечу, вызвав во мне сладкую дрожь. «С чем?» — с трудом выговорил я. «Стать твоей». Она потянулась ко мне губами, но я на последних остатках воли отвернулся. В этот момент наконец-то начала действовать Афродита, избавляя мое тело от целительской магии. Мой мозг прояснялся, возбуждение начало спадать, и вместо желанной девушки я увидел перед собой хитрого врага. «Ты сейчас воздействовала на меня, а мы договаривались, что ты не будешь применять на мне свою магию без спроса. Как я могу тебе доверять, если ты снова и снова нарушаешь свое слово?» Мне не хотелось устраивать скандалы на балу, тем более, под внимательными взглядами собравшихся, поэтому говорил я тихо и как можно более спокойно, хотя внутри клокотало раздражение. С каждым моим словом глаза Алисии все сильнее наливались слезами. Я решил не добивать ее, уверен, целительница и так все понимает. Как только зазвучали заключительные аккорды, я, слегка поклонившись, отпустил руку девушки, и она быстрым шагом, так и не проронив ни слова, покинула зал. «Правильно», — буквально прокричала в моей голове Афродита. «Так ее, тоже мне», — решила, что самая умная и самая хитрая. «Ну, конечно, целительница, ей тут никто в подметке не годится. Думала, окрутит тебя в танце, и ты сдашься. Знай наших, что-то ты снова перевозбудилась, похоже», — осторожно заметил я. «Нельзя порадоваться, это же победа. Даже если и так, не стоит радоваться. Алисия, просто маленькая девочка, которой раньше все слишком легко давалось. Надеюсь, с возрастом она поумнеет». «Какой ты скучный», — засопела Афродита. «Я хочу еще потанцевать». В это время ко мне как раз подошла Настя, и пришлось снова закружиться в танце. Вскоре вечер подошел к концу. Никаких эксцессов больше не было. Юнкера под строгим взглядом Грищенко ни к кому не цеплялись. Ребята из моего колледжа, что пришли без пар, продолжали скучать в одиночестве. Я же, вволю натанцевавшись, сдал Настю на руки ее деду, Владимиру Николаевичу, и отправился домой. Ребята звали с ними в ресторан, но у меня уже гудели ноги от танцев и голова, от громкой музыки и хора голосов. Так что я отправился отдыхать в свой номер. «Думаю, Грищенко хотел проверить тебя в драке со своим учеником», — выдал неожиданное заключение Петр, когда я рассказал в подробностях, как прошел бал. «Согласен», — кивнул Сан Саныч. Они вдвоем сидели в гостиной моего номера, решив разделить со мной ужин и послушать, как я провел время на балу, и зачем ему это было нужно. «Мы с Иваном даже не знакомы и никак не пересекаемся по жизни», — пожал я плечами. «Иван, человек императора, ты, похоже, мало интересовался правящим родом». Николай Алексеевич закончил Санкт-Петербургское юнкерское училище, и Грищенко был главой его курса. Уверен, они до сих пор поддерживают связь. Во всяком случае, на приемах в Кремле он появляется достаточно часто. На этот раз Сан Саныч решил провести небольшой ликбез для меня. Собственно, он и не скрывает, что является приближенным Николая Алексеевича. У того не так уж много людей, которым он может доверять. Вот Иван, точно один из них. «Думаю, их интересовали твои способности как мага, ну и паладина», — пояснил Корсаков. «Николай Алексеевич или его верный пес Скуратов должны понимать, насколько ты силен, и что умеешь. Для этого отлично подошла бы драка с сильнейшим учеником юнкеров. Говорят, Кулагин стоит на пороге уровня мастер. Правда, на нем можно стоять десяток лет, так и не преодолев, но умения этого парня не подвергаются сомнениям. Уверен, в случае драки тебе бы пришлось показать все свои возможности. А вот Владимир Николаевич наверняка был против дуэли», — продолжил Петр, задумчиво разглядывая меня, — «тем более, если он нацелился породниться с тобой. В качестве этакого джокера в рукаве ты стоишь куда как больше, чем если все узнают о твоих истинных силах. Ведь сейчас тебя могут как недооценивать, так и переоценивать. Для человека, умеющего плести интриги, я сейчас о Владимире Николаевиче, ты – ценная находка. А если я не желаю играть в эти игры?» – вскинулся я. Внутри меня стало подниматься раздражение. «Быть пешкой в чужой игре мне точно не хотелось. Твое желание значения не имеет», — серьезным тоном произнес Сан Саныч. «Ты завтра уедешь из княжества, и даже если никогда в жизни больше не увидишь как Владимира Николаевича, так и Анастасию. Это не помешает великому князю разыгрывать свои партии, в которых ты волей-неволей будешь принимать участие. Вы меня озадачили, честно признался я, но, если я ничего в данной ситуации поделать не могу, стоит ее отпустить. Пусть они играют в свои игры, а я буду заниматься своими делами и поднимать род Шуваловых. Очень разумно, Петр удивленно посмотрел на меня, ты делаешь успехи. Поговорив еще немного, меня наконец-то оставили одного. Собственно, я для себя все решил, жениться на Анастасии у меня желания нет. Конечно, девочка милая, но слишком молодая, да и, к тому же, выращена в тепличных условиях. Не такой я видел свою будущую спутницу жизни. Участвовать в интригах, тоже увольте. Остается просто забыть это все и жить дальше. Тем более, на повестке дня у меня куча дел. С этими мыслями я и завалился спать. Проснулся я посреди ночи, и разбудила меня Афродита. В твой номер проникли, а ты спишь. Я лежал в недоумении, еще не проснувшийся, и пытался понять, о чем талдычит мне голос в голове. «Соберись!» — крикнула она. «К твоей двери уже подходит». Я услышал скрип половицы и увидел, как поворачивается ручка двери в моей спальне. А замок-то я запер. Пронеслось в моей голове, после чего я резко вскочил с кровати и кинулся к сабле, что висело в двух шагах от меня. Вынув ее из ножен, повернулся к двери, которая уже открывалась. Как так, пронеслось в моей голове, я же точно его запирал. Уверена, для профессионала в замке, не проблема, ты не о том думаешь. Резко прервала хаос в моей голове Афродита. Дверь распахнулась, и в комнату уверенным шагом вошел Иван Грищенко. «Грищенко», удивленно произнес я. Он накинул меня взглядом и ухмыльнулся. Уверен, картина была забавной. Я, босой, в одних трусах, стоял посреди комнаты и держал в руках саблю. «Добрый вечер», — произнес Иван и повел рукой, после чего сабля вылетела из моих рук, вырванная водным жгутом, который тут же вернулся и связал мои руки. Шею захлестнул еще один жгут, слегка придушив. «Вот учу вас, учу, бестолочи, и все одно и то же. Ты же маг, наверняка, не слабый. Зачем хватаешь саблю, а не готовишь магию?» Он подвинул к себе стул очередным водным жгутом и сел напротив меня. «Чего вам надо?» – просипел я. Говорить с перетянутым горлом оказалось непросто. Грищенко решил выдержать паузу и спокойно оглядел комнату. «Давай, я выпью из него всю магию и жизнь», – кровожадно произнесла Афродита в моей голове. «Как он вообще посмел поднять руку на паладина? Ты обязан его наказать». «Подожди», – остановил ее я. «Давай сначала узнаем, что ему нужно. Вряд ли он прямо сейчас начнет меня убивать». «Ладно», – протянула она, – но с такой интонацией, что было ясно, если что, от Грищенко не останется и следа, а смерть его будет долгой и мучительной. У меня в голове поселилась маньячка, мелькнула мысль. Афродита ее услышала и зловеще рассмеялась, как заправский злодей. «Твой охранник жив», — сообщил мне Иван, решив нарушить затянувшееся молчание, «будешь жить и ты, если сделаешь все, как я скажу». Он явно наслаждался моей беспомощностью. Я ощутил, как ослабла хватка на моих шее и руках, но это, скорее, походило не на беспечность, а на вызов. Мол, попробуй, рыпнись, и тебя никто не спасет. Что же, я не стал принимать это предложение, а начал потихоньку пытаться перехватить контроль над водными жгутами. Да, Грищенко, стихийник воды, ну так и я тоже. Пусть у меня опыта и знаний маловато, но Иван от меня точно не ожидает сопротивления в этой сфере. Так что вам нужно, я выпрямился и с вызовом посмотрел на Грищенко. То, что по праву тебе не принадлежит, он повернулся ко мне спиной и прошелся по комнате, демонстрируя, что полностью контролирует ситуацию и совсем меня не боится. Вы же человек императора, что он скажет, когда узнает, что вы ворвались в мой номер? Я оставался спокойным, чувствуя, что практически перехватил контроль над жгутами воды, которые меня связывали. А мысль о том, что в любой момент я могу вытянуть из Грищенко всю магию, заставила меня с улыбкой смотреть, как он всячески пытается продемонстрировать, кто здесь главный. «Ты сначала выживи», Грищенко резко повернулся ко мне и недовольно поморщился, заметив на моем лице полное отсутствие страха, решил в героя поиграть. Он подошел ко мне практически вплотную, так что я даже увидел на его усах крошки. «Смерть единственного паладина в империи, да еще и от рук собачки императора», – протянул я, пытаясь вывести Грищенко из себя. «Не переоценивай собственную значимость», – он качнул головой и отошел от меня. «Ты пока что никто, и звать тебя никак. Вот ты есть, а завтра тебя нет. Что изменится? Ничего. Ивану явно нравилось так рассуждать, но я его перебил. Так вы не сказали, что вам нужно от меня то, что тебе не принадлежит. Точнее, ты не можешь это носить. Вы, говоря загадками, пытаетесь повысить свою значимость. Может, и машина у вас большая и черная, комплексы какие-то, что-то компенсируете. Я в любой момент мог перехватить контроль над водой, поэтому начал его провоцировать, но на лице Ивана не дернулась ни одна мышца. Ты менее сообразителен, чем я думал. Отдай мне кольцо стихии воды и разойдемся. Его может носить лишь достойный, тот, кто может взывать к духу воды. Как ты вообще посмел надеть его? Или ты даже не догадываешься, какая ценность тебе досталась? Любопытно, откуда оно у тебя? Грищенко продолжал разговаривать сам с собой вслух, меряя комнату шагами. Пожалуй, с тебя еще история о том, где ты его взял, и тогда можешь быть свободен. А с чего вы взяли, что я недостоин? Вкратчиво поинтересовался я. Как только узнал, что ему надо, стало легче. Кольцо я до этого и не скрывал. Мало кто знает, что это такое, даже из тех, кто владеет стихией воды. И вот надо же, попался мне подкованный человек. Не смеши меня, Иван обернулся и окинул меня презрительным взглядом. Кто ты есть? Дворянин, живущий на всем готовом. У тебя нет ни одного шанса познать водную стихию. Она принимает только сильных и достойных. Грищенко покачал головой и, отвернувшись от меня, подошел к окну. Он явно хотел продолжить свои разглагольствования, но я не дал. Потянувшись к магии воды, я перехватил управление жгутами, что стягивали мне шею и руки, и мгновенно направил их в сторону Ивана, который, почувствовав, что потерял контроль, начал ко мне оборачиваться. Он был быстр, но жгуты летели, как пули. Мое неумение сыграло со мной злую шутку. Я хотел обвить Грищенко и придушить, так же, как это сделал он, но получилось, что я просто махнул ими, со всей силой ударив по Ивану, и он с криком, выбив своим телом окно, вылетел на улицу. Я еще успел заметить его удивленно округлившиеся глаза, а потом раздался стук тела о козырек, и посыпался отборный мат. Такого, как Грищенко, падением с восьмого этажа не убить. Примерно об этом он вещал на всю округу, при этом практически не используя приличных слов. Какие необычные идиоматические выражения. Рядом со мной появился Сан Саныч в трусах и майке и с огненным шаром на руке. Мне попробовать добить его, поинтересовался он, перегнувшись через подоконник и выцеливая Ивана. Не стоит, покачал я головой, все-таки человек императора. Глава 10. Через некоторое время я сидел в своем номере с Петром и Сан Санычем. Они уже были в курсе всей истории и решили, что опасность мне пока не грозит. Вряд ли Грищенко прилюдно посягнет на мою жизнь. Петр заварил чай и поставил передо мной чашку. Значит, ты раскрылся, и Иван теперь знает, что ты владеешь водной стихией. Поинтересовался Сан Саныч, наливая себе чай. Ну, скорее всего, да, признался я. Думаю, слишком сложно объяснить произошедшее как-то иначе. Грищенко, наверняка, не дурак, и быстро сообразил, что я перехватил контроль над его водными жгутами. Из этого можно сделать лишь один вывод: я владею водой. В это время раздался аккуратный стук в дверь. Можно? К нам в гостиную зашел неожиданно вежливый Иван Грищенко. Выглядел он, прямо скажем, плохо. На правой стороне лица был большой синяк, костюм запачкан грязью и разорван во многих местах. Левую ногу Иван слегка приволакивал, она явно была повреждена, поэтому он не мог полностью выпрямиться и шел, слегка сгорбившись. Подвинув кресло водным жгутом и не дожидаясь нашего ответа, Грищенко с тяжелым вздохом сел к нам за стол. «Годы берут свое», — он недовольно покачал головой и посмотрел на Александра. «Добрый вечер, Сан Саныч», — произнес, кивнув тому, как старому другу. «Петр, приветствую». «Скорее уж, доброе утро», — усмехнулся Александр. «Как самочувствие? Может, целителя? Переломов нет, ушибы. Мелочь», — махнул Иван рукой. «Виталий, приношу свои извинения за неспровоцированное нападение. Зажрался я, господа», — обратился он сразу ко всем. «Хороший урок получился, а главное, полезный». «Расслабился. Это бывает», — кивнул ему важно Александр. «Засиделся ты с детишками, Ваня, забронзовел. Привык все решать силой, а иногда достаточно спросить или просто поговорить». «Виталий», — Грищенко посмотрел мне в глаза, — «не хочешь пойти ко мне в ученики? Перевод в юнкерское училище организую. Империи нужны такие люди». «Нет, «Спасибо», я отрицательно качнул головой, «я не просто ученик колледжа, на мне целый род». Но спросить я был обязан, Иван улыбнулся. Вообще, сейчас он казался обычным и совершенно нормальным человеком, с которым приятно поговорить. Куда делись весь его пафос и надменный взгляд? «Доложишь?» – задал самый важный вопрос Петр, который молча сидел все это время. По нему было видно, как он напряжен, то ли Ивана опасался, то ли последствий. «Нет», – коротко ответил Грищенко и, помолчав, решил пояснить. «Я неверный пес императора», – усмехнувшись, он напомнил мне мои слова. «Скорее, наставник в некоторых сферах, мы не дружны». Посетить ночью Виталия было моей личной инициативой, и то, что здесь произошло, касается только меня и его, но будет просьба. Так и знал, Петр недовольно поджал губы, всем своим видом говоря, что не доверяет Ивану от слова совсем, без условий никуда. «Это лишь просьба», безразлично пожал плечами Грищенко, «стань моим учеником, как стихийный маг воды. Неделя на весенних каникулах, месяц летом. Зачем это нужно мне, я примерно понимаю, но зачем это нужно вам?» Спросил я, отставляя чашку в сторону. «У воды много аспектов. Обучая тебя, я буду учиться и сам. Не знаю, насколько ты силен, но взять контроль над моими жгутами – это показатель высокого уровня. Возможно, свою роль сыграло кольцо, и без него ты не сможешь показать ничего достойного, но это не важно. В любом случае мне будет много пользы от обучения, а уж о тебе и говорить не стоит. Найти такого мастера в наставнике». Грищенко попытался выпрямиться и гордо поднять голову, но тут же охнул, схватившись за ребра. «Думаю, перелом», – прокомментировал Сан Саныч, – «езжай-ка ты к целителю. 5 минут и отправлюсь», – он посмотрел на меня, ожидая ответа. «Хорошо», – кивнул я, – «согласен». Вскоре Иван покинул нас, отправившись к целителю, а я повернулся к Сан Санычу. «Ты не говорил, что вы с Грищенко знакомы?» – с претензией в голосе произнес я. Хотя он и не присутствовал при нашем разговоре с Павлом, но, уверен, знал, что на балу будут юнкера с сопровождением, и мог бы поделиться со мной информацией. «Я преподавал пару лет в юнкерском училище», – пожал плечами Сан Саныч. «Конечно, я с ним знаком. Друзьями мы не стали, но относимся друг к другу с уважением. И что ты можешь сказать насчет его предложения?» «Я, конечно, его принял, но не уверен, что это правильное решение. Я о нем практически ничего не знаю, к тому же, Иван не оставил мне выбора», произнес я, разводя руками, «одно могу сказать точно, то, что я маг водной стихии, лучше держать в секрете как можно дольше. Тут я с вами согласен. Вопрос, сколько удастся держать эту информацию в тайне», задумчиво проговорил Петр, «об этом знает Демидова Екатерина, теперь еще и Иван. В таком случае, я поддерживаю Грищенко, тебе надо становиться как можно сильнее. Сейчас мы примем в род новые семьи. Это позволит тебе укрепиться, у рода будет больше денег и людей, и мы сможем начать создавать нормальную гвардию, но личная сила решает. И это для меня странно», признался я в ответ. Сразу вспомнился мой прошлый мир и богатые люди. Таких было немало, от олигархов до именитых спортсменов и актеров. Причем тут личная сила, когда есть деньги и охрана. Гвардия защитит от нападений, юристы защитят от других напастей, но ты аристократ, и никто не сможет прикрыть тебя от дуэли. Это самый простой способ устранить тебя. Выставить бритера, такое тоже возможно, но в высшей аристократии осуждаемо, недовольно поморщился Петр. Ты теперь князь и можешь не принимать вызов от разных нищих дворян, а бритеры обычно именно из этого слоя. Это ущерб репутации, уточнил я. Вроде как, отказываться от дуэли не принято. Не совсем. Во-первых, на те приемы, куда тебя будут приглашать, таких людей не зовут, так что пересечься с ними ты не должен. Если же такое произошло, можешь с чистой совестью заявить, что являешься представителем высшей аристократии, при этом последним в своем роду, и выставить замену. Если угаснет княжеский род, это сильный удар по престижу империи. Получается, я могу избегать дуэлей, как-то это некрасиво, трусливо. Сами же говорили, что главное, это достоинство. В чем достоинство сходиться в дуэли с обычным дворянином? Петр удивленно посмотрел на меня. Для него все мои вопросы были непонятны. Он вырос в этом обществе, в этой среде, и не мог принять, что кто-то не знает элементарных вещей. Вот если тебя вызовет на дуэль княжеский сын или князь, тут нельзя отказываться. Но если правила предусматривают дуэль до смерти, ты, как последний в своем роду, можешь выставить замену. Это, Конечно, удар по репутации, но не такой уж и сильный. Род должен жить. Только что вы говорили, что я должен стать как можно сильнее. А теперь я слышу обратное, что лучше вообще найти бритера и не лезть в дуэли. Я помотал головой, пытаясь осмыслить все услышанное. Нет, я, конечно, сам желаю развиваться и поднимать свой уровень. Личная сила, это важно. Но вы меня запутали. Да все же просто. Удивился Петр моей непонятливости. У тебя отличные данные и возможности, и ты должен становиться сильнее как можно скорее. Это нужно для твоей же безопасности. Кроме бритеров, есть высшая аристократия, от дуэли с которой ты не застрахован. А там, уж поверь мне, слабых нет. Многовековой генетический отбор, собственная школа обучения магии, родовые секреты и все такое прочее. Так что предложение Грищенко я поддерживаю обеими руками, кивнул Сан Саныч. Иван, хороший учитель, но предупреждаю, он очень строгий и требовательный, так что неделя обучения будет тяжелой, но полезной. Что ж, этот разговор укрепил меня во мнении, что я сделал правильный выбор. Мне действительно пора становиться сильнее. Пусть надо мной пока не сгущаются тучи, но, если начнут накатывать проблемы, надо быть к ним готовым. На часах было 4 часа ночи, и мы решили уже не ложиться спать, а ехать в Екатеринодар. Собрав вещи, загрузились в 2 машины и отправились домой. Когда мы уже подъезжали, я решил обсудить еще одну важную для меня тему и наконец-то рассказал о визите ко мне Георгия Спиридонова и о том, что собираюсь сделать его паладином Аннулета. «Не боишься создать конкурента?» – озвучил мои тревоги Петр. «Сам переживал об этом последние 3 дня», – признался я в ответ, но Иван Грищенко правильно сказал. «Не такой уж я и ценный, как могло показаться. Империя обходилась без паладина полвека, проживет и дальше. Соглашусь», — кивнул Сан Саныч, — «Виталия статус паладина вряд ли защитит, а работы хватит и для десятка паладинов. В любом случае, ты же получаешься, вроде как, старшим паладином из-за браслета рода», — поинтересовался он. «Все так», — подтвердил я. «Кроме этого, я имею доступ к Аннулету, да и мой родовой алтарь представляет немалую ценность. Тогда соглашайся», — подытожил Петр, — «иметь своего человека в гинеконе магов, тем более, обязанного лично тебе, это хорошо». До дома добрались всего за 6 часов, дороги были совершенно свободны. На следующий день мне надо было быть в Москве, там на вечер запланировано принятие в род новых вассалов. Мероприятие важное и торжественное. За организацию взялся Павел Богданов, так что я не сомневался, что все пройдет, как по нотам. Днем немного позанимался магией и спортом, собрал вещи, и вечером мы загрузились в поезд, чтобы уже утром оказаться в Москве. На вокзале нас встретил Павел. В особняк решили не заезжать, а отправились сразу в мое имение, тем более, по словам моего управляющего, все условия для жизни там уже имелись. Правда, оговорился он, в минимальном количестве. Уже через час мы проехали ворота и заехали на территорию моего нового поместья. Само здание было укрыто строительными лесами, а площадь перед входом сверкала свежим белым снегом. Зайдя внутрь, я попал в большой зал, который только недавно отремонтировали. Пахло краской, строительными материалами, но при этом вокруг не было ни пылинки. Паркетный пол блестел. Меня встречали 4 человека в форме прислуги. 3 мужчин пожилого возраста и женщина. Павел Богданов представил их мне, после чего отпустил по своим делам. Сейчас готов практически весь первый этаж. За 2 рабочие пока не брались, но здесь мы навели чистоту и лоск. Даже имеется 1 спальня для вас, кивнул он мне, правда, она временная, мы переоборудовали 1 из кабинетов на 1-м этаже, но такими темпами весь дом будет полностью готов к лету. Удивительно, произнес я, следуя за Павлом, который решил провести небольшую экскурсию по дому. И это все сделали за месяц. Деньги творят чудеса, ухмыльнулся Петр. Мы обратились в хорошую строительную компанию, где в бригадах имеются маги. Встреча и ритуал состоятся через 3 часа, сейчас привезут еду, поделился информацией Павел, кухня пока не готова, так что я вас покину, надо принять доставку. Через час приедут официанты. В принципе, все готово, можете пока отдохнуть и расслабиться. Отлично, кивнул ему я. Я пока схожу к алтарю. Спустившись к алтарю, я придирчиво оглядел подвал. Здесь было сухо и тепло. Весь мусор и пыль вычистили, но стены не красили. Да и не было в этом смысла. Старый кирпич смотрелся хорошо, а пол из могучих каменных плит и не требовал никакого ремонта. Здесь поставили большой стол, расставили кресло для гостей. Главное, провели электричество и повесили по стенам светильники. Освещение было не очень ярким, что даже хорошо. Присутствовал этакий налет мистицизма. То, что надо. Положив руки на алтарь, я мгновенно провалился внутрь и оказался в большой комнате. За столом сидел Борис, слегка пополневший с нашей прошлой встречи. Он был одет в серый строгий костюм и выглядел, скорее, как чиновник. Убранство комнаты было весьма аскетичным. Простой стол, в дальнем углу кровать, никаких украшений, все просто и без излишеств. Виталий поднялся из-за стола и пошел мне навстречу с радушной улыбкой. Борис, в этот момент рядом со мной появилась Афродита. Братик, с диким визгом она кинулась вперед и повисла на шее у оторопевшего Бориса. Я так рада с тобой познакомиться. Привет, слегка заикаясь, выговорил Борис, пытаясь оторвать от себя девушку. Сестричка, как у тебя тут скучно. Она огляделась и недовольно поморщилась. У тебя же столько энергии. Как можно тут жить? Афродита осуждающе покачала головой. Энергию надо беречь, с важным видом заявил Борис. Я же сел в кресло, с улыбкой наблюдая за встречей родственников. Сегодня ее много, а что завтра? Не стоит тратить энергию на роскошь, он говорил с Афродитой, как старший брат с несмышленой сестрой. «Эф-эф», ответила она и, щелкнув пальцами, стала менять интерьер. На полу появился ковер, на стенах – картины. Стол изменился, из простого деревянного превратился в резной. Даже стулья превратились в мягкие большие кресла, а скромная кровать в мгновение ока преобразилась в большую двуспальную с шикарным балдахином. «Еще бы пару комнат», – задумчиво произнесла Афродита, и в ее руках появился большой плюшевый мишка. «Это тебе». Она сунула его в руки оторопевшего Бориса. «Не благодари». Афродита прошлась по комнате, доделывая какие-то только одной ей видные мелочи, и плюхнулась в кресло рядом со мной. «Зачем?» Борис закатил глаза. «Ты потратила столько энергии. Я же говорю, не благодари. Мне для тебя ничего не жалко», важно ответила девушка. «Ты не понимаешь». Борис обреченно покачал головой. «Это моя энергия. Я не планировал ее расходовать, да еще и на подобную ерунды. Ты берешь ее из браслета, а браслет берет из моего алтаря». «Да, да, я все понимаю», — отмахнулась Афродита. «У тебя было слишком трудное детство. Ты привык экономить. Сколько лет ты жил на голодном пайке? 10, 15, 20, 15, он обреченно махнул рукой и сел в кресло напротив нас. 15 лет я считал крохи энергии и ждал, что она вот-вот закончится, и с ней уйду и я. Надо избавляться от детских комплексов. Не делай экономить. Ты, дух Аннулета, имей гордость и смелость, не бойся ничего. Чем больше тратишь, тем больше получаешь. Это закон мироздания». Важно подняв палец кверху, провозгласила Афродита. «С таким законом можно остаться без штанов», пробубнил себе под нос Борис. «Мне сегодня предстоит принимать новых вассалов в рот и делиться с ними энергией. Я ее целый месяц копил. Мы должны произвести хорошее впечатление. А что теперь?» Эта его фраза напрягла и меня. «Афродита потратила так много, мы не сможем провести ритуал?» Я посмотрел сначала на Бориса, потом на Афродиту. «Да все нормально», — махнула девушка рукой. «Энергии достаточно. К тому же, это не так работает. Борис просто перестраховщик. Тяжелое, голодное детство и все такое». Она сочувственно покачала головой. «Хорошо тебе говорить, прожила всю жизнь в княжеском алтаре. Тебе не знакомо слово «нужда». Стоп», — прервал я их. «Что с ритуалом?» «Борис прав, нам желательно произвести хорошее впечатление на новых вассалов. Для этого нужна энергия, мальчики», — протянула Афродита, глядя на нас, как на несмышленых детей. «Энергии достаточно, чтобы принять два рода, но планируется 5». Попытался снова перебить ее я, но она подняла ладони. «Объясняю для неучей, как это работает. Принимаем первый род и делимся с ним энергией. Но, приняв его под свое крыло, мы сразу получаем доступ ко всем членам рода, прошедшим ритуал на алтаре. Это как с налогами. Мы забираем по рублю с 50 человек и даем по 10 главе семьи и нескольким его помощникам. Получили 50 рублей, отдали 20-30. Мы в плюсе. Всегда. Дать бы тебе ремня», – тихо произнес Борис, недовольно глядя на Афродиту, которая, вскочив с кресла, с важным видом вышагивала перед нами. «Это точно именно так работает», – я перевел взгляд на Бориса. «Примерно», – подтвердил он, – «по идее, мы должны быть в плюсе, если семья крупная, и там достаточно магов. А если нет», – я нервно перебирал пальцами по подлокотнику. «Ведь основной аргумент, который мы использовали для наших вассалов, наличие сильного алтаря, готового поделиться с ними энергией. Конечно, речь не шла о том, что новые члены нашего рода сразу повысят свои уровни, но, вроде как, это подразумевалось. Если все сорвется, в дальнейшем будет очень сложно вернуть себе репутацию и привлечь новые семьи. Если семья мелкая, зачем тратить на них энергию? Дадим немножко, и пусть радуются. Княжеский род Шуваловых не будет тратиться на всякое отребье, серьезно заявила Афродита, глядя на нас. Хорошо, я поднялся с кресла. Хоть алтарь моего рода был мне по энергии очень близок, все равно бесконечно долго я в нем находиться не мог. Мне надо идти. Афродита, ты остаешься? Да, заявила она, садясь в кресло, которое я только что освободил. Нет, одновременно с ней воскликнул Борис и бросил на меня умоляющий взгляд. Иди, иди, зловеще улыбнулась девушка, я пока поучу уму-разуму младшего братика. Со стороны это смотрелось потешно. Девочка лет 12 собиралась учить 30-летнего парня, но на самом деле она действительно была старше, да и знания имела куда как больше, чем Борис. Тем более, уровень этих знаний был запредельным. Все-таки к ней попадали сознания людей из императорского семейства и их самых достойных слуг. Только вот что толку от этих знаний, если в попе играет детство, разбираться с ними у меня не было времени, так что я просто махнул рукой и вывалился из алтаря. Первым делом прислушался к себе, к своему телу. Все было отлично. Сердце бьется ровно, тело полно сил, а в родовом браслете Афродита отсутствует. За энергию алтаря я мог не беспокоиться. Доступ к браслету Афродита потеряла, оставшись в алтаре, а внутри него царь и бог один, имя ему – Борис, так что лишнего она не потратит. Правда, меня больше беспокоило душевное здоровье Бориса, но он мальчик большой, должен справиться. Вскоре настало время принятия в род новых вассалов. Все действо происходило в подвале у алтаря. Здесь собралось достаточно большое количество людей. Практически каждого главу семейства сопровождало по 2-3 человека. Кого-то пришел с сыном или братом, кто-то со своим самым сильным магом. Но ритуал проходил только с главой семейства. Я стоял у алтаря, каждый из глав подходил ко мне, произносил слова верности новому роду и брал меня за руку. В этот момент я прикасался к алтарю и являлся проводником сознания для нового члена рода. Такой способ был полностью безопасным, правда, пропуская энергию в обе стороны. У меня в голове оседала часть воспоминаний, я бы сказал, всякий мусор, который мне потом придется вычищать из своей головы. Воспоминания о детстве, о первой любви, о первом бое, какие-то яркие моменты жизни человека, которые закрепились в его памяти. Глава семейств отходили от меня, полные энергии, которой с ними делился мой алтарь. Наверняка многие из них повысят свой уровень. Практически все они были в ранге учитель, благодаря ритуалу. Подойдут вплотную к рангу мастера, ну и самых достойных, кто себя хорошо покажет, я в дальнейшем смогу поднять на новый уровень благодаря своей берлоге. Но это дело будущего. Закончив ритуал, мы поднялись в зал, где сновали официанты, играл приглашенный оркестр, и все наконец-то смогли расслабиться, включая меня. Ритуал прошел удачно, новые члены моего рода светились от счастья и энергии, которая их переполняла. Ко мне относились с уважением и почтением, несмотря на мой возраст. Я бы даже сказал, подобострастно. Мне впервые удалось ощутить себя настоящим главой рода, князем Шуваловым. Признаюсь честно, подобное отношение было приятно и тешило мое самолюбие. Сам прием продлился около 2 часов, после чего посетители разъехались по гостиницам. Их дальнейшей судьбой в моем роде займется Павел Богданов. Я в это дело не лез. У меня и так кружилась голова от усталости и того количества человек, с которым я сегодня познакомился и пообщался. Я весь вечер был максимально сосредоточен, стараясь запомнить имена, фамилии и другие подробности о новых семьях, вошедших в княжеский род Шувалова. Мой род получил Кругловых, достаточно крупное семейство, которое занималось сельским хозяйством. Следующие по значимости шли Лагутины. Те занимались рыбным хозяйством, разводили рыбу и были одними из крупных поставщиков свежей рыбы и икры в нашем княжестве. На них работало почти 1000 человек, да и семья была достаточно большой. У главы было 3 жены и 4 детей. Кроме этого, были братья, сестры, племянники и племянницы. За ними прошло ритуал небольшое семейство Климовых. Они были потомственными адвокатами. Семья небольшая, но, по словам Павла, очень полезная нашему роду. Иметь в составе Шуваловых вассальный род потомственных адвокатов не только престижно, но и полезно. И еще два небольших семейства, Борисовы и Грековы. Оба, в общем-то, ничем особым не занимались. Кто-то служил чиновником, кто-то просто работал управленцем. В общем, семейного дела у них не было, зато были сыновья в ранге мастеров, которые могли серьезно усилить мой род. Так что Петр Корсаков и Павел Богданов были очень довольны и строили какие-то грандиозные планы на будущее. Я тоже поддался радостной атмосфере, хотя про себя считал, что чем больше народу, тем все становится сложнее и запутанней. Но ведь это не мои проблемы. Мой ближний круг уже сложился, а с новыми людьми я теперь буду пересекаться в основном только на праздниках. Так что, надеюсь, Петр прав, и моя жизнь особо не изменится. Глава 11. Я отлично выспался в своем новом доме и с хорошим настроением спустился на завтрак, который приготовил кто-то из охраны. Пусть для дома аристократа эта кухня пока и была слишком проста, но плита работала, чайник имелся, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы накормить меня вкуснейшей яичницей с беконом и заварить вполне приличный кофе. После завтрака прошелся по особняку, заодно заглянул на второй этаж. Основной мусор уже вынесли, поставили новые окна, так что было и тепло, и светло. Однако сделать еще предстояло немало. В первую очередь ужасно смотрелся потолок, частями обвалившийся. В эти дыры была видна покосившаяся крыша, а кое-где даже просматривалось небо. В некоторых комнатах имелись лужи, похоже, от растаявшего снега. Павел мне показал мою будущую спальню и рабочий кабинет, после чего мы занялись весьма приятным делом. Отбором мебели по каталогам, которые Богданов заранее подготовил, я выбрал себе кабинет в светлых тонах. Мебель из ореха, обивка, светло-бежевый бархат. Павел обещал передать мои пожелания дизайнеру. На сегодня у меня еще было запланировано два важных дела. Первое, с минуты на минуту должен был прибыть Георгий Спиридонов, чтобы попробовать пройти полный ритуал на алтаре. Второе, ближе к вечеру мы отправимся в Москву, на прием, который устраивает князь Юрий Лукьянов. Петр настаивал, что я должен присутствовать. Слухи обо мне и так разошлись, многие знают, что вчера некий князь Шувалов принимал новых вассалов в свой род, так что посетить хотя бы один прием в столице я обязан, иначе многие решат, что я сторонюсь подобных мероприятий, а причин для этого может быть всего несколько. Кто-то подумает, что я опасаюсь бывать на приемах из-за возможных дуэлей, что говорит о моей слабости или трусости, другие решат, что я считаю себя выше их, и подобное мнение тоже не лучшим образом отразится на моей репутации. Так что мы коллегиально решили, что на прием я иду. К тому же, по словам Петра, прием у князя Лукьянова отличался от обычных. Князь был поклонником мистицизма и часто проводил различные сеансы с привлечением духов умерших или гаданиями о будущем. Нам прислали личное приглашение для тебя. Посетить подобный прием не только нужно, но и интересно, закончил Петр. Ладно, согласился я. Говорят, там будет проводить сеанс сам Гёкер Йомас, со значением произнес Петр. Это кто? Удивился я. Все время забываю, что ты никогда не вращался в высшем обществе, покачал головой Петр. Говорят, Гёкер обладает даром провидца. Разве такое бывает? Как-то до этого момента я не слышал о таком даре. А разве может существовать человек, повелитель стихии воды в 18 лет, ответил вопросом на вопрос Петр. Уел, улыбнулся я, расскажи об этом Йылмазе. Он турок, да, получил образование в Российской империи, потом вернулся на родину, но последние годы подвергается гонениям, переехал в Европу и периодически ездит по странам с сеансами. Честно признаюсь, сам мечтал их увидеть. Я так понял, ты со мной собрался, решил уточнить я у Петра. Обязательно, не забывай, я сам аристократ, да еще нынче являюсь правой рукой князя Шувалова. Достаточно весомый человек, улыбаясь, гордо произнес он. Все-все, уговорил, усмехнулся я, поднимаясь из-за стола. Сейчас мне пора к алтарю, скоро уже Спиридонов должен прибыть. Встретьте его, если я не успею вернуться. Мог и не говорить, махнул рукой Петр. Спустившись в подвал, я подошел к алтарю, который мягко светился в магическом зрении. Опасения Бориса, что у него после ритуала принятия в рот новых вассалов останется мало энергии, не подтвердились. Права оказалась Афродита. Привет, я перенесся на этот раз не в комнату, а на светлую лужайку. Шикарный зеленый газон, клумбы с цветами, а также белая беседка, внутри которой сидели Афродита и Борис. Последний выглядел усталым и измученным. Он явно обрадовался моему появлению и, быстро вскочив на ноги, направился ко мне. «Забери ее, она всю мою энергию потратит», — как можно тише произнес Борис, испуганно оглядываясь на девушку. «Я все слышу», — радостно рассмеялась она. Я зашел в беседку и принял из рук Афродиты чашку чая, от которой шел пар. Беседка находилась под большим деревом, которое было все усыпано крупными цветами. «Магнолия», — любуясь на него, я отпил вкуснейший чай. «Ага», — кивнула Афродита, — «скажи, ведь так куда лучше, зачем чахнуть в маленькой пыльной комнате, когда можно наслаждаться жизнью и продолжать работать? Чем лучше обстановка, тем продуктивнее ты работаешь», — назидательно произнесла она, с укором посмотрев на Бориса. «И ничего она не пыльная», — в ответ насупился тот. «Честно говоря, я посмотрел на обиженного Бориса и улыбнулся. Тот вел себя, как маленький мальчик, у которого отобрали игрушку. Сейчас я соглашусь с Афродитой. Если энергия позволяет, стоит создать лучшие условия. Я же чувствую, что энергии много». «Это сегодня много», — продолжал ворчать Борис. «А если завтра будет меньше, мне сидеть в беседке и наблюдать, как вянут цветы, гибнут деревья, разрушается беседка, а с чего ее должно стать меньше? Виталий, сильный маг, наш паладин, его род пополняется. Нельзя копить энергию бесконечно, надо верить в своего паладина», — важно заявила девушка. «Пойдем, я покажу тебе новый дом Бореньки». «Не называй меня так», — сразу ощетинился Борис. «Я не маленький мальчик». Девушка не обратила внимания на его слова и, схватив меня за руку, потащила к небольшому светлому дому. Он был, как из мультика про Барби. Два этажа, белые стены, окна и двери обведены розовым. Полюбоваться видом снаружи мне не дали, а сразу затащили внутрь, где было очень светло и просторно. Вот тут гостиная, здесь комната отдыха, это библиотека. Афродита водила меня по первому этажу. Здесь было светло. Преобладали постельные тона, от светло-голубого до розового. Сразу видно, идеальное жилье для маленькой девочки.